и стать хозяином собственной жизни. Послание Вильсона, очевидно, было составлено под влиянием сообщений представителей США в России относительно решения советского правительства вступить в войну против Германии, принятого в период немецкого наступления 18-23 февраля. Но оно пришло в тот момент, когда съезд Советов ратифицировал мир с Германией. В ответ на обращение Вильсона съезд Советов принял составленную Лениным резолюцию, выражающую признательность за сочувствие и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам США. Далее в ней говорилось, что недалеко то время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества. От Брест-Литовского мира до окончания мировой войны. 11 марта 1918 года, в период между подписанием и ратификацией мирного договора с Германией, советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Четвертый съезд Советов объявил Москву столицей Советской Республики. С этого момента в истории советского правительства начался новый этап. Только теперь Ленин стал чувствовать себя хозяином положения, и отсюда возникли чрезвычайно важные последствия для всей его политики. В брошюре о задачах советской власти, написанной им в марте или апреле 1918 года, Ленин сформулировал три исторические задачи большевистской партии. Первое. Убедить большинство народа в правильности ее программы и тактики. Второе. Завоевать политическую власть и подавить сопротивление эксплуататоров. Третье. Организовать управление Россией. По мнению Ленина, первые две задачи партия осуществила в период между 7 ноября 1917 года и февралем 1918 года. Ныне, в апреле 1918 года, встала третья задача. Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. Эту новую задачу, научиться управлять экономической жизнью страны, Ленин выдвинул на четвертом съезде Советов. В одобренной съездом резолюции о ратификации Брест-Литовского договора среди других пунктов стояло: «Съезд самым настойчивым образом выдвигает перед всеми рабочими, солдатами и крестьянами, перед всеми трудящимися и угнетенными массами самую главную, очередную и неотложную задачу текущего момента – повышение дисциплины и самодисциплины трудящихся, создание везде и повсюду крепких и стройных организаций, охватывающих по возможности все производство и все распределение продуктов, беспощадную борьбу с тем хаосом, дезорганизацией, разрухой которой являются первейшей помехой делу окончательной победы социализма и упрочения основ социалистического общества». В своей брошюре о задачах советской власти Ленин писал: «Вчера гвоздем текущего момента было то, чтобы как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не видят, что мы больше нанационализировали, наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать». Ленин стал требовать от партии принятия энергичных мер по подъему производительности труда. «Русский человек – плохой работник по сравнению с работником передовых наций. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать – эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме. Надо закрепить то, что мы сами отвоевали, что мы сами декретировали, узаконили, обсудили, наметили, закрепить в прочные формы повседневной трудовой дисциплины. Ленин теперь хочет добиться от рабочих